Иногда люди создают то, что завтра забудут. Лёды высохли давно. Иногда люди создают то, что помнить будут годы. Иногда люди создают то, что будет жить века. Однажды вечный Бог создал тебя, и твоя душа бессмертна. Когда одни воскреснут для вечной жизни, а другие для вечного осуждения, что будет с тобой? Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.